«Отворись, раскройся, моя могилка!» Что-то скрипнуло, будто дверь, но ничего не было видно. Вдруг пришлец ощутил прикосновение к своей руке чего-то холодного и попятился было назад. «Не бойся, иди!» Старуха потянула его за руку. Ощупывая ногами землю, он осторожно подвинулся вперед, переступил порог. Опять мяуканье. «Брысь, брысь, желтый глаз!» Пришелец увидел, что недалеко, как будто в углу, тлеют уголья, нисколько не освещая мрачные пещеры. Старуха бросила что-то на эти уголья, и пламя озарило на один миг подземелье. Но старуха успела. В руках ее оказалась зажженная лучина, которую она и поднесла к глиняной плошке, стоявшей на гладком большом камне среди пещеры. Светильня плошки вспыхнула, осветив все подземелье. В один момент произошло что-то необыкновенное, страшное, чего пришелец хотел бы тотчас же бежать, крестясь в ужасе и дрожа, но ноги отказались служить ему. Словно бешеный замяукал и зафыркал огромный черный кот с фосфорическими желто-зелеными глазами и стал метаться из угла в угол. Какая-то большая птица, махая крыльями, задела ими по лицу обезумевшего от страха пришлица и, сев в углубление, уставил на него свои круглые, огромные, неморгающие глаза. Глаза точно у человека, а уши торчат, как у кота. Голова, как у ребенка, круглая, с загнутым к низу клювом, которым она щелкает, как зубами. Со всех сторон запорхали по пещере летучие мыши и задевали своими крючковатыми крыльями пришлица за лицо, за уши, за волосы, которые едва ли не шевелились у него. На жердях и веревках висели пучки всевозможных трав, цветов, кореньев. Меж ними висели сушеные лягушки, ящерицы, змеи. Страшный кот, вспрыгнув на одну из жердей, сердито фыркал и глядел своими ужасными, светящимися зеленым огнем глазами, как бы следя за каждым его вздохом. А между тем, извне в это страшное подземелье продолжали доноситься медленные торжественные удары вечевого колокола. Казалось, что Новгород хоронит кого-то. Старуха, что-то копавшаяся в углу, подошла к пришлицу и снова пытливо взглянула ему в глаза. «Своей волей пришел добрый молодец». «Своей, бабушка». Он испугался своего собственного голоса. Это был не его голос. И кот при этом опять замяукал. «А за каким помыслом пришел?» «Судьбу свою узнать хочу». «Суд свой, что суждено тебе. И ейный суд?» «И ейный, так уж, бабушка. И Марфин». «И Марфин?» «Точно. Какова ее судьбина?» «Фу, фу, фу», — закачала своей седой головой старуха. «Высоко сокол летает, и где-то сядет». Старуха подошла к страшной птице, то была сова, и шепнула ей что-то в ухо. Сова защелкала клювом. «А? На кого сердитуешь? На Марфуцы, на Марфу, сношеньку молодую?» Сова опять защелкала и уставила свои, словно бы думающие глаза на огонь. «Для чего разбудили старика?» — обратилась вдруг старуха к пришельцу. Тот не понял ее вопроса и молчал. «Вече, для чего звонят?» — переспросила она вновь, прислушиваясь к протяжным ударам колокола. Гонец Сапскова пригнал с вестями. «Знаю. Великий князь на Великий Новгород псковичей подымая, и сам скоро на конь всяде». «Ну ли правда?» «Истинная. И ко мне гонцы пригнали с Москвы. Мои гонцы, вернее ваших, безопасных грамот ходят по Аеру». Примечание. По воздуху. Старуха имеет в виду своих гонцов-голубей. Летучие мыши продолжали носиться по пещере, цеплялись за серые камни, пищали. «Так суд свой знать хочешь? И ейный той, черноглазый, белогрудой, ластушки, и Марфин, и великого Новгорода?» «Ей-ей, хошу». «Благо, сымай пояс». Тот дрожащими руками распоясал на себе широкий шерстяной пояс с разводами и пышными цветными концами. «Клади под левую пету». Тот повиновался. Опять послышалось невдалеке, словно бы за стеною, тихое мелодическое женское пение.